Меня наглым образом облапали и достали что-то из кармана. Как там писалось в священном писании, я не помню, но там точно было что-то про оставление своего богатства. Или его надо было раздать нищим. Наверное, у ангелов есть свой департамент, который занимается раздачей богатства нищим. Департамент, а что это такое? Мысли путаются. Мы спустились еще на этаж ниже, и я уже было подумал, что все, пришли. Но нет, женщина усадила меня в машину, ударив по руке, когда я захотел почесать губу, которая все это время зудила. Машина тронулась, и мы поехали. Не знал, что в раю распространены машины. К моему удивлению, мы поднимались в гору. Эта женщина похищает меня из ада. Я что, понравился ей? Такие мысли заставили меня покраснеть, и я смутился, кидая застенчивые взгляды в ее сторону. Оказалось, что похищение понравившихся тебе людей из ада – вполне нормальное явление. Вокруг проносились другие машины, а я с любопытством их рассматривал. Голова кружится от всех этих машин вокруг. Поборов застенчивость, я начал рассматривать женщину, сидящую за рулем. Сейчас мы стояли, как она выразилась, в чертовой пробке, но она была спокойна. Ясно, ангелы сильнее чертей, и никакой пробкой их не проймешь. Я погладил ее по ноге, а мои глаза заслезились. Она столько для меня делает. Ой, Сереж, ты чего? Удивилась она. Убери руку, я же за рулем. Пришлось убрать руку. Видимо, ангелы настолько благородны, что даже не могут принять похвалы. Сережа, ты меня понимаешь? Спросила меня ангел. Я видео смотрела, что ты записал, мне понравилось, меня притянули к себе и чмокнули в лоб. Я покраснел, но в ответ смог только промычать. Души не могут разговаривать. В скором времени мы приехали. Опять небольшой спуск вниз, и я уже испугался, подумав, что сделал что-то не так, но потом мы поднялись обратно и зашли в какое-то здание, смутно знакомое. Женщина все еще держала меня под руку. Мы зашли в какое-то маленькое помещение, и оно ощутимо потянуло нас наверх. Да ну, оказывается, она решила вернуться вместе со мной в рай на лифте обходным путем. Стоп, лифте, рай, что за бред я несу, Лиза, эй, опять мычание, на этот раз осмысленное. Что же эти вивисекторы сделали со мной? Я хотел было ощупать лицо, но опять получил по руке. Ладно, обожду. Забрал руку у жены и поднес часы к лицу, начал печатать на них. Лифт к этому времени уже открылся на нужном этаже, и мы вышли. Я показал жене часы. Лиза, я в норме. Что с рожей? С рожей, задумалась она на секунду, оглядев пристально мое лицо. Знаешь, а с ней все хорошо, даже лучше, чем раньше. Ой, ты не подумай. Просто ты после того, как начал в капсуле своей лежать, я сначала была против, а потом ты будто красивее стал, ну и ты упражняешься еще каждый день. Думал, я не замечу, она завозилась с ключами. Я вообще-то все вещи стираю, и вижу, сколько футболок ты в последнее время в корзину закинул. Мы зашли в квартиру. Ты каждый день то отжимаешься, то еще что. Ты раньше так делал, но это было очень давно. Лет 20 назад, я же со спортиком встречаться начинала, ну, вспомнила, блин, то время, сколько ярлыков я вешал на себя в молодости, провел рукой по голове, но, увы, там, как обычно, было пусто, мой жест не остался незамеченным, и жена, нагнув мою голову, чмокнула ее еще раз, надеюсь, что без помады, я тебя любым люблю, звучало это искренне, и в это действительно хотелось верить, жена ушла готовить еду, которой можно питаться через трубочку, все же рот у меня не раскрывался. Пошел в ванную комнату, проходящая мимо меня дочь глянула мельком, потом застыла на месте, ее глаза расширились, и она убежала к маме на кухню. Спустя какое-то время оттуда раздался смех Лизы. Я стоял перед зеркалом и любовался собой. Лиза уже успела рассказать, что вот эта вот конструкция, похожая на строительные леса перед зданием, называется лицевой дугой, и что мне нужно будет какое-то время походить с ней. А ведь технологиям, мне не нужно жить с этим месяц или больше. По сути, все уже сделано, и это только корректировка. Во рту было сухо и неприятно. Хорошо хоть, ничего не кровоточило. Поинтересовался самым главным, можно ли мне сейчас в игру. Оказалось, что можно, и что это даже пойдет мне на пользу, так как организм будет находиться в состоянии покоя. Но это уже завтра. Сейчас мне предстояла другого рода пытка, мне нужно было уснуть с этой конструкцией на лице, а спал я обычно только на боку или животе. К удивлению, получилось, и в царство Морфея я провалился моментально. Снов не было, Казалось, будто бы я не проспал несколько часов, а сильно моргнул, после чего усталость пропала. Обожаю, когда так происходит. Жена помогла принять таблетки и даже сделала укол, умница какая. Покормила меня из трубочки. Ощущения были так себе, не из приятных. От домашних дел я был освобожден в силу своего состояния, да и дети были дома. Пусть сами этим занимаются. Зря я их, что ли, делал. Жаль, конечно, в магазин за пивом еще не отправишь. Старшая бесится, психует. Кстати, она привела домой подругу, и они сейчас заперлись у нее в комнате. Что-то важное там обсуждают. Когда наступит тот день, когда она приведет домой не подругу? Все же ей уже 16. Как бы дедушкой не стать в скором времени. По спине пробежали мурашки от таких мыслей. Ужас. Отправил сообщение отцу, поинтересовавшись о здоровье и рассказав ему о том, что со мной сделали. Спросил по поводу дневника, как у него там успехи. Написал Милошу, что-то продажа машины уже затягивается. Пообщался в домашнем чате и успокоил соседку, увидевшую меня. Посмотрел смешные картинки и видео с котиками, посмеялся. Поговорил с друзьями в личных сообщениях, узнал пару новых новостей. Пришел ответ от Милоша. «Сергей Владимирович, здравствуйте, все в порядке». Сильно умные родственники почившего Кирилла решили, что они, самые опасные и вообще бессмертные, подали официальный запрос на обжалование наследствия. Якобы Кирилл находился не в своем уме. Не переживайте. Сказать, сколько ошибок они совершили при оформлении документов. Обычный понедельник на работе, и не с таким сталкивался, как вы, как игра. Прозорливый дед, ничего не скажешь. Я думал, в его возрасте сидят и трясущейся рукой фотографии перебирают, показывая их внукам, а нет, этот с кем-то там сражается на поле юриспруденции, называя это обычным понедельником. Поболтал с ним, рассказал об ощущениях от игры. Тот удивил меня тем, в ответ рассказав, что тоже играет и даже состоит в какой-то крупной гильдии, причем не на последних ролях. Хотя, чему удивляться, не в его случае. Его заинтересовал мой игровой старт, но он назвал его чрезмерно хардкорным. Дал пару советов, и на том мы и закончили. Я почему-то скрыл факт того, что у моего персонажа есть уникальное умение. И к чему мне скрываться? Тупо это. Наверняка мог бы сейчас влететь в любой клан, где меня бы приняли с распростертыми руками. Нет опыта игры, так ей всего 3 года, у меня игрового стажа больше, чем большинству игроков, лет. Разберусь, фигня вопрос. Но нужно ли мне это? Нужно поиграть еще и выяснить. Ну я и полез. Разбираться и выяснять. Тьма, свет. Хорошо тут, в игре, не болит ничего. Первым делом пошел забирать свои покупки с почты. Все же если не сделать это за 3 дня, то они будут отправлены обратно. Очереди на этот раз не было, и я прошел сразу же, нагрузив инвентарь. На будущее заметка, если буду брать много предметов разом, то лучше заранее иметь достаточное количество слотов инвентаря и рассчитывать груз. Вот бы смешно вышло, если бы я сейчас с места сдвинуться не смог и застрял прямо в здании почты. Пришлось бы искать кого-то, кому можно было бы довериться. Благо, навыки можно было учить хоть на первом уровне. Изучил описание рывка, все же интересно было глянуть, как выглядит чисто физический навык. Рывок ветра ур. 1. Переносит пользователя вперед, ускоряя его на короткий миг. Возможно увеличение инертного коэффициента физического урона. Максимальная дальность – 4 метра. Стоимость применения – 20 ОФ. Время перезарядки – 8 сек. Ничего особенного. Мана заменена на очки выносливости, да и все. Сложно закрученная деталь в описании означала лишь то, что можно сразу же выдать максимальный урон. В игре невозможно ударить кого-то вилкой и выдать умноженный в 4 раза. Также нельзя, например, пробить какого-то монстра и закрутить у него внутри свое оружие, работая имя, словно миксером. Нужно полноценное начало и окончание движения. Насколько я понял, можно ударить, затем тут же применить рывок и ударить еще раз практически из любого положения, а вся полнота движения компенсируется благодаря разгону от самого навыка. Интересное свойство. Надо добрать 3 недостающих уровня. Недолго думая, отправился за город в очередной раз, в сторону леса. Продолжу исследовать территорию, искать закопанную башню, или подземную цитадель, низвергнутый шпиль, инвертированную башню. До зеленой стены леса добрался лишь на самый миг быстрее, чем обычно, используя по пути рывок. Ощущение – класс. Хотя бы чисто ради этого короткого мига рвущегося ветра в лицо и свободы, рывка, можно было изучить это умение. Использовал еще один свой новый навык, призвал земляную цепь в левую руку. Она будто бы осыпалась на глазах, теряя свою форму. Ударил ею по дереву раз, второй, третий. Все, сломалось. Это ведь оружие, а огненный удар, оружейный навык, там прямо об этом написано, что с голыми руками его не применить, нужно держать в руках оружие. Задумавшись, выждал откат, призвал цепи и использовал одновременно вместе с огненным ударом. Передо мной очертился полукруг пламени, быстро иссякнув. Красота. Скомбинировал все три умения. Цепь, рывок, удар огня. Надо бы глянуть на это со стороны, должно выглядеть отпадно. Как-то даже не задумывался о том, что навыки можно не только синтезить, но и применять в цепочке. Зашел в лес. Скорость применения навыков – отдельная тема для споров игроков. В континууме отсутствует такое понятие, как время применения навыка. Как быстро ты можешь выжать навык, так быстро он и будет применен. Потом уйдет в перезарядку и опять, как только применишь, так только и начнется перезарядка. Из-за этого многие навыки можно комбинировать. Замедлившись, глянул короткое видео, человек на нем сражался с другим игроком и применил навык, схожий с моим рывком, одновременно активируя еще какой-то, приковывающий противника к земле. Получилось эффектно. Победа одним ударом. Хотя я не знаю, сколько они там дрались. Задумавшись, заметил, как в меня прилетела шишка лишь в самый последний момент. Меня ощутимо толкнуло и впечатало в землю затылком. Вы были убиты. Потеряно 1560 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Я, недоумевая, что только что произошло, выбрался из портала. Все еще был одет в выданный мне стражником наряд, поэтому никто не спешил меня приодеть на этот раз. И что это было? Меня убил моб, хотя это мог быть и игрок, но на кой я ему сдался? Бред. Врагов я себе тут пока что не нажил, ничего не понимаю. Если не было зрительного контакта и ты не срисовал имя или ник ним перед своей кончиной, то и в логах он не будет отображаться. Никаких кнопок мести или известных мне артефактов, способных найти обидчика. Любопытность победила. Решил вернуться в то же самое место. По пути настроил стрим для самого себя и подключил камеру. Все же моя задумка оказалась успешной. Мог крутить виртуальной камерой как угодно, при этом не поворачивая головы. Разве что меня выдавал значок камеры над аватаром. Интересно, а если я уйду в какую-то невидимость или где-то затаюсь в темноте, то этот значок будет видно. Новый навык оказался непривычен и требовал мастерства для управления с ним. Я потихоньку подбрился к месту своей прошлой кончины и все же обнаружил там своего экзекутора. Белка 42 ур. То, что мне изначально показалось шишкой, оказалось желудем. Крупная белка сейчас сидела на ветке дерева, под которым я проходил ранее. Чесала бок, из которого рос монокристалл. Маленький, почти незаметный. Сейчас я тебя. Тебя кнуть ее не получилось. Я честно выдал максимальное свое комбо. Выскочил из-за дерева, совершил рывок вверх, лишь задней мыслью подумав, что я еще так не пробовал делать. Подлетел к белке и оглушил ее с помощью своего уникального навыка. Упал рядом с ней, поднялся и использовал все, на что хватило манеев, цепи, удар огня. Добавил шипом света. Пнул ее пару раз ногой. Потянулся уже, пытаясь задушить, но та отмерла и запрыгнула мне на руку. Я почувствовал чуть ли не по всему телу сжимающие кожу укусы и вибрацию от мелких ударов. Вы были убиты. Потеряно 1560 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Ну уж нет, я этого так просто не оставлю. Второй раунд. Белка сидела все там же. На этот раз я решил действовать иначе. Спровоцировал ее заранее и заставил спрыгнуть с дерева, уклонившись от пары полетевших в меня желудей. Готов был оглушить уником. Оказалось, что у нее тоже был навык, похожий на мой рывок. Меня порвали за секунду. Вы были убиты. Потеряно 1560 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Считал ли я себя умным человеком? Определенно. Пошел ли я убиваться об белку в третий раз? Конечно же. На этот раз я успел ее парализовать, после чего призвал цепь и принялся ею душить белку. Не получилось. Вы были убиты. Потеряно 1560 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. Все, решено. Пробую последний раз и отваливаю от нее. Потом обязательно вернусь и отомщу. Парализация, цепь вокруг на удивление толстой беличьей шеи, рывок над низкорастущей веткой повиснуть, схватившись обеими руками за цепь. Увы, я оказался тяжелее белки и получилось даже лучше, чем ожидал. Она раскрутилась вокруг дерева, цепь распалась, а белка на короткий миг научилась летать. Я запулил ее куда-то в кусты. В скором времени она вернулась и могу поклясться на чем угодно, что перед своей очередной смертью я увидел, как сильно та была раздражена. Вы были убиты. Потеряно 1560 единиц опыта. Автоматическое воскрешение произойдет через 30 секунд на заданной точке привязки. 16 уровень. Окончательная победа белки. И словно издевательство, новое достижение. Вечный враг. Раз за разом вы пытались победить противника, который намного сильнее вас, но не преуспели. Не отчаивайтесь. Ваше здоровье и защита были увеличены. Модификатор 5. Я только рассмеялся в ответ на это. Сделал у себя пометку в карте и двинул в противоположную от белки сторону. Слился еще дважды от змей, после чего процесс наладился. Либо это подросшие уровни в навыках, либо мне опять начало вести. Наткнулся на рабочую бригаду ватажников региона Сол. Улыбчивые дядьки в меховых шкурах поприветствовали меня. Посидел с ними. НПС подарили мне шкурку какого-то небольшого зверька и пошли в город сдавать нагруженное. Инвентарями они не обладали, поэтому все тащили в наплечных баулах. И добра там было много, на тысячи кристаллов. Хорошие эти НПС, прям дружная бригада. Мне понравилось с ними попросту сидеть и болтать, так и не скажешь даже, что не игровые персонажи. Все мои сражения оканчивались коротко, либо я зверей, либо они меня. Никаких часовых блужданий по лесу. К вечеру я все же добрался до 20 уровня, прилично прокачав свои навыки при этом. Они-то в уровнях не теряли в случае смерти. Находясь в гостинице у старухи, наконец-то приоделся в отличный для моего уровня эквип. Глянул на свои статы. Уровень 21. Опыт 7340, 21600. ОС 5739, 5739. ОМ 180, 180. ОФ 3720, 3720. Физическая атака 1154. Физическая защита 1642. Магическая атака 6. Магическая защита 1705. Вот это я понимаю увеличение. Физическая атака увеличилась на 6000%, а инвентарь теперь был так огромен, что я попросту терялся в количестве его ячеек. Я могу утащить на себе 5 тонн добра. Как такое вообще возможно? Мне теперь не страшен даже серый волк. Ладно, привираю. Уровень серых волков начинается от 130 и водятся они в скальной местности Триумпирата. Что там с навыками? Уникальные. Поток света УР 9. Обычные. Кристалл у тестировщика УР 4. Светлое владение копьем УР 1. Земляное мастерство легких доспехов УР 4. Рывок ветра УР 6. Земляная цепь УР 5. Огненный удар УР 5, и пока что никаких новых достижений. Позорный проигрыш зайцу, последнее. В игре можно было спать, но я не стал этого делать и решил для этого вылезти из капсулы. Как следует выспавшись, я сразу же зашел утром обратно в игру и приступил к выполнению самой главной задачи, которую я себе поставил засыпая, отомстить ушастому. Я уже сбился со счета, сколько раз покидал пределы города. Теперь мой рывок был 6 уровня и переносил меня вперед на целых 9 метров. Я просмотрел детальное описание навыка. Рывок ветра УР 6. Переносит пользователя вперед, ускоряя его на короткий миг. Возможно увеличение инертного коэффициента показателя урона. Максимальная дальность 9 метров. Стоимость применения 100 ОФ. Время перезарядки 8 сек. Прикинул на пальцах несложную математику. Я уже замерял ранее по карте и если сильно не рвать жилы, то скорость моего бега составляет примерно 13 км в час. Спасибо высокому росту и ширине шага. Тоже интересный параметр, который нигде в меню не учитывается. Учитывая регенерацию, которая, к слову, никак не изменяется и составляет фиксированный 1% в минуту, я смогу поддерживать применение навыка примерно 5 минут подряд, не используя зелья. А, черт, склянки прикупить забыл. Хотя в инвентаре уже было набито за сегодня 600 монет. Можно засматриваться на экипировку получше. Но это потом. Начал считать на пальцах, их не хватило. Открыл калькулятор. Вышло 5 минут. 4 минуты 56 секунд, если быть максимально точным. Примерно такое время я смогу поддерживать скорость в 18 км в час, это без восстанавливающих зелий, а потом мое ОФ покажет нолик. Много ли это? Конечно же, нет. Я видел видео, на которых игроки едва ли не летали, используя свои навыки, то есть мне еще качаться и качаться. К лесу я приближался неспешно, крутя в руках копье и пытаясь повторить всяческие выпады и прочие финты, увиденные ранее. Я не знаю, что со мной случилось и почему я так сильно влюбился в копье. Я посмотрел столько всяких видеороликов, что в самой малой степени мог считать себя экспертом в области копий. Только на словах, конечно же, но совершенное здоровье в игре, а также идеальная физика и пластика позволяли повторять, если не большинство трюков, то плюшую их половину как минимум. Я колол, бил плашмя и острием, древком, крутил, подсекал, подкатывался и даже делал сальто, нанося удары невидимому противнику. Затем я начал метать копье, целясь в ближайшие срубы деревьев и чахлые кустики, которым тут не давали прорасти. У меня было всего лишь 3 физических навыка и копье, но я пытался перебрать и придумать всяческие комбинации для них. Додумался даже обмотать его каменной цепью и метнуть с ее помощью, но та развалилась всегда не вовремя, и трюка как с той белкой не выходила. Тогда мне просто повезло, жаль, конечно, что не запулил ее в какие-то колючки, как тогда с волками вышло. Огненный удар впечатлял. Я все не успокаивался и раз за разом повторял его. Гудящее лезвие моего странного на вид копья разрезало воздух, а за ним оставался огненный след, которым я не мог налюбоваться. Довольно хмыкнув, запулил его в очередной пень, используя при этом огненный удар. Не сказать, что выстрелило, но разница была ощутима. Оно явно полетело быстрее и дальше. Спустя 15 секунд оно развоплотилось, как обычно, и вернулось ко мне в инвентарь, материализовавшись в руке. Я приблизил лезвие копья к собственному лицу и вгляделся в отражение. На меня смотрела моя более молодая версия. Убрав перчатки в инвентарь, я поднял руку и легким движением сбрил пару волосков с руки, они тут же улетели, подхваченные ветром, а я задумчиво проводил их взглядом. Я понимаю, почему люди остаются в игре. Надел перчатки обратно, и снова здравствуй, лес. Настроение опять было каким-то взвинченным и хотелось было поклониться его величию, всем этим гигантским исполинам, но при этом почему-то пробивало на смех. Я иду мстить белке, белке. По дороге меня никто не встретил. Все лесные твари будто бы убрались с пути, осознавая серьезность происходящего здесь и сейчас события. Правильно, пошли вон отсюда. Пройдя очередную лесную опушку, я прорвался сквозь кусты, используя удар огня и выходя к месту моего позорного побоища. Таиться я не собирался. Я громко закричал на всю тихую округу, заставляя сидящих на птицах деревьях взлететь в воздух и обиженно зачирикать. Белка, мой вечный враг, я стал сильнее и хочу проверить свои силы. Выходи и сразись со мной. Даже пару раз копьем крутанул, красуясь. Получилось эффектно. Все игровые белки будут в шоке. Белка никуда не уходила. Она сидела на той же самой ветке, только я сразу ее не заметил, ибо ее странный темный окрас сливался со стволом, к которому она приникла. Пройдясь вдоль ветки, она метнула в меня желудь, который я отбил лезвием копья. Честно, случайно получилось, я просто с перепугу рукой дернул. Спускайся и вступай в честный бой, мохнатый трус. Угрожал я белке, тыкая в ее сторону копьем. Я хочу славного боя, ну же. Злобного и определенно хищного зверя дважды приглашать было не нужно. Спрыгнув на лесную подстилку, та припала на все 4 лапы и замерла, готовясь к прыжку. Я тоже встал в стойку, слегка пригнув копье к земле, медленно доводя его в позицию. Замер. Мы готовы. Очередной птичий крик послужил сигналом к началу драки. Белка метнулась ко мне, приближаясь в 2 стремительных рывка и явно используя навык сближения, к чему я уже был готов, ударяя прямо перед собой своим навыком, используя огненный удар. Белка тут же отскочила, но тут же метнулась обратно. Я не смог попасть копьем по верткому телу и использовал поток света в ее направлении. Есть, на этот раз попал. Беличья тушка рухнула на опавшую листву, а я подскочил к ней. 3 коротких удара копьем поставили точку в нашем споре. Я получил опыт, а над поверженной белкой появилось окно лута. Я сделал шаг назад, воткнул копье в землю и коротко поклонился белке, одновременно лутая всю ту мелочь, что с нее выпало. Это был хороший бой, пусть и скоротечный. Как думаешь, я наберу хотя бы 1 000 000 просмотров, если выложу это видео на контуб? Спросил у меня из-за спины знакомый голос, А я обернулся. Хилми, удивился я. И правда он, внешность та же. Короткий взгляд над его головой показал мне уровень. 75-й. А во, вот кто времени зря не терял, пропадая в социалках. Был он не один, а в группе. Все примерно одинакового уровня. У каждого значок пики над головой. Так это асы, типа Ace of Spades. Туз пик, пиковые тузы. Всего я видел перед собой 5 человек. Трое мужчин и 2 девушки. Все они были одеты невзрачно, примерно так же, как и я. Он самый, ответил он мне и повернулся к одной из девушек. Кон, есть, коротко прошепелявила коротышка, с интересом меня изучая. Понятно, ну ты и устроил тут, дружище. Ты со всеми мобами разговариваешь, может быть, ты псих какой-то и я зря трачу на тебя свое время. Тратишь время, а зачем я тебе сдался, и вы что, следили за мной, дружище, вновь повторил он. И когда это я успел стать ему другом, ты из города когда к лесу шел, чуть ли не петарды в небо пускал, хотя пару раз и такое было. Интересный у тебя выбор навыков, комбинированный, тебя не заметить, это слепым надо быть. Я с КП вообще мимо проходил, мы регионалку выполняли, случайно услышал, как тебя обсуждали другие игроки, мол, какой-то двинутый новичок вот уже 20-й раз за день за город бегает и материт какую-то белку. Ну как тут не заинтересоваться, вот мы и пошли. Что-то я не видел, чтобы за мной кто-то шел, ответил я. Так, чтобы заметить, что за тобой идут, нужно хотя бы иногда оборачиваться, хохотнул и встрял в наш разговор один из парней, после чего вышел вперед и протянул мне руку. Калиб, 7-й перерод, уважаемо, представился он и ляпнул какую-то глупость. Имя его было идентично нику. Я пожал протянутую руку и представился в ответ, все еще недоумевая, что им от меня нужно. Малыш Хилми рассказывал о тебе, вот и стало интересно, что ты за персонаж такой. Но прежде всего, внимание сюда, на секунду, он достал из инвентаря какой-то фиолетовый цветок, после чего сжег его в руке. Чем пахнет? Я невольно принюхался. Чем может пахнуть жженая трава? Теплыми, пьянящими нотами, перебивающейся едва ощутимой горчинкой, дерьмом, честно ответил я. И не пахнет, а воняет. Так что вашей гоп-компании нужно, в жизни не поверю, что вы просто так, якобы случайно, нашли меня. Вот он, я указал на Хилми копьем, у меня вообще в черном списке. И что-то я не помню, чтобы он называл меня другом. Могу перечислить все те другие вещи и имена, которыми он кидался. Нужно, говорите прямо, что вам нужно, или флагайтесь уже. Если все у вас там такие, как он, то мне с асами не по пути. Мужчина передо мной слушал меня, а с лица его не сползала улыбка. 21-й против сыгранного пака, пускай и с уником, очень смело, уважаю. Ой, да не делай ты такое лицо, это сразу понятно стало, когда ты белку ту оглушил. Брось, Хилми самую малость нервный, да и врать не умеет. Нашли мы тебя не случайно, по наводке. Так растение, что я спалил, оно действительно для тебя плохо пахло. Я не понимаю, к чему это все. Еще раз, зачем я вам нужен? Да, воняет, не любитель терпких запахов. Почули, мох, жасмин, дуб, что-то из этого. Все, хотели, чтобы я какую-то траву жженую понюхал и за этим за мной в лес шли? Вы вообще нормальные? Я начинал раздражаться. Дайте поиграть спокойно. Захочу на клоунов посмотреть, включу себе новости о реальном мире. Хорошо, давай напрямую. Какую версию капсулы ты используешь? Вторую. Ты уверен, а маркировка подложим на ней какая? Откуда мне знать? Не лазил там, не смотрел. Что ж, в который раз улыбнулся Калиб. Могу тебя поздравить, у тебя не совсем вторая версия капсулы. 2.2, если быть точнее. Пользователей таких капсул очень мало, они новые и игроков, пользующихся ими, менее 1%. Понятно, что ничего не понятно. Хорошо, допустим, отступил я. И что это меняет? Ты мне скажешь, что вам нужно. Вступай в асы. Поможем с прокачкой, с ресурсами. Будешь ходить с нами в рейды. Пользователи таких капсул, как у нас, являются лучшими PvP-игроками. Это неспроста, все же практически никакой задержки и почти что полные ощущения. Если хочешь, расскажу детально. Тем более ты опытный игрок и обладаешь какой-то инфой, раз находишься в хай-левел-локе при таком маленьком уровне, но это чисто твои секреты, я туда лезть не буду. Скажи только, 7-ка в нике, это же перерод, я угадал, видимо, под переродом он подразумевал количество потерянных аватаров, рерлы, как их обзывают иначе. 8-й, соврал я, заманчивое предложение, Но нет, я уже все сказал, спасибо ему, опять указал на Хилми. Лысый, начал было он, но Кали посадил его. Ну что за детские обиды, подумаешь, подцапались, Хилми же не со зла, сам понимаешь, что такое перерод, нервы, суета, дебильные случайные квесты. Тем более он помог, в конце концов, прошел его вместо тебя, говорил он правильные слова, вот только, ладно, забили, посмотрел я на Хилми, а тот кивнул, но явно оставался раздраженным всем этим разговором. Вот и славно, перевел взгляд обратно на Калиба, если искали, то почему не могли просто написать, так ты же блокируешь всех подряд, кто тебе пишет, удивился тот, обычная привычка перерожденцев, слать всех нафиг и начинать с нуля, упс, действительно, есть такое, и все же, я пока что занят, у меня тут свои дела, вокруг слишком много белок и мне нужно с каждой подуэлиться, предложение услышал, обдумаю, а вы пока что идите регионалку свою выполняйте, или чем вы там занимались, добро, внезапно согласился Калип и вернул на лицо добродушную улыбку, ты только разблокируй и в друзья нас добавь, я поступил, как он и просил, и они исчезли, одновременно используя камни возврата. Цирк уехал. Вопросы остались. Прежде всего по поводу капсулы. Не сходя с места, полез в инет и ничего там не нашел. Была инфа только по поводу второго варианта капсулы. Того, что у меня. Это слишком сильно меня заинтересовало, и я тут же написал Калибу. Луцка 7. Что там по поводу капсулы? 2-2. Инфы нет. Ответ последовал тут же. Ждал, пока рыбка клюнет, нет, серьезно, на кой я им сдался, у них что, желающих в клан вступить мало, наверняка каждый день сотни игроков просится, Колебнов, если вкратце, полнота ощущений, если детальнее, то нужно тестировать всякие необычности самому, используй камень, возвращайся в город и посидим в кафешке, обсудим, или тебе в лесу помощь нужна какая, вот же настырный, Луцка 7, сам справлюсь, Колебнов. Дело твое, но ты пиши, если что, хочешь, в группу тебя добавлю, так хоть скучно не будет, поболтаем, посмотришь, как оно у нас, может, сразу в клан захочешь, сам не знаю почему, но я согласился, игрок Колебнов хочет добавить вас в группу, принять, да нет, я нажал да, открыл чат, Луцка 7, привет, еще раз, Марымирасимары, прив, Хиал 4 ме, здоровались уже, Колебнов. Привет, Хилми, да остынь ты, Хиал 4 ме, молчу, молчу, Имбалала, привет, Блиндерчер, привет, Колебнов, поздоровались, значит поладим, так, команда, Лаки, так же нормально тебя называть, да, Лаки по ушам не ездим, вообще внимания не обращаем, занимаемся своими делами, он просто посидит пока что с нами, сейчас рубим социалки и долбим НПС на инфо по поводу местного РБ, если не врут и лутец, легендарка, то зовем сюда плюс 2 КП и идем фармить. Поняли, приняли, приступили. Дальше пошли уже какие-то сильно заумные обсуждения, а я мог только удивляться их продвинутости в игре. Калиб был прирожденным лидером, а то, чем я занимался, выполняя социалки, было легкой прогулкой. Они рвали и метали, если можно так выразиться. Задания, они брались только за самые тяжелые, отметая остальные. Еще я для себя узнал о том, что НПС можно просто брать и подкупать, а также шантажировать и угрожать им. Жестко, допустим, но очень эффективно. К тому моменту, как я прикончил свою третью белку, они уже выделили для себя ключевых фигур в городе, всю местечковую знать и приближенных к ним, а также правителя, рядом с которым крутились. Затем они пошли мочить мобов, ну а я вообще подвис, тупо присев на пенек и наблюдая за всем этим действом в чате. Вот в чате идет ругань, шутки-прибаутки, споры, затем короткое сообщение от Калиба, бой, чат притих на долю секунды, посыпались команды от Имбалала, той самой шепелявой коротышки, Имбалала, тир 2 дефолт, нет актив резиста, 103, есть тир 3 неуяз, мрез, край, арчер, ДПС твой, Роза отдыхаешь, 5 секунд играем, затем сниму бабл, Хилми, контроль после бабла, Хиал 4 ме, нежирно, зелье в КД, просяду, Имбалала. Я залью, файт, если смотреть на карту, то они вышли в лес с другой части города и сейчас выполняли квест на истребление каких-то пауков-переростков. Калиб попеременно брал команду на себя, но в основном в чат строчила имба, управляя группой. Как они так быстро строчат? Судя по всему, Калиб вообще успевал накидывать по паре сообщений между ударами и применением навыков. Ощущение было таким, будто я сейчас смотрю в чат не пяти игроков, а торговый, региональный. Приметил для себя пару интересных сообщений, проскочивших мимоходом, в пылу сражения. Блиндерчер, без милишника тяжко, марры-миросимары, не вернется он, вместе с жарой слился. Колебнов, закрыли тему, хватит, Роза, твой слева, марры-миросимары, уже вижу, бью, Хилми, подсоби, Пхиал 4 ме, перекос вкачаю такими темпами, подставляйтесь, что ли, буду вас хилить, а не контроль накидывать. Колебнов, можно, но осторожно, играем в мясо, Роза, масс по центру, марры-миросимары, КД, Колебнов. Имба, берсов тонкого, имбалала, флагаться, стрёмно, я такая дохля сейчас, Колебнов, имба, имбала, да, босс, даю берсов тонкого, я опять невольно засмотрелся, это было даже интереснее, чем на видео, эдакая внутрянка, хаос группы, я помню, много лет назад, как мы перекрикивались в микрофоны и как тяжело было поддерживать тогда лидерам порядок, не сказал бы, что увиденное мною сейчас, эталон, но точно к нему приближается. Да, кстати, почему они не пользуются голосом? Не удержав интереса, написал в общий чат, поймав момент, когда у них был перерыв. Луцко 7, почему голосом не пользуетесь? Имбалала, о, Роза, гони десятку, он точно бывший хай, вот пруф. Марры-миросимары, не засчитано. Имбалала, у тебя постоянно не засчитано. Лаки, забыл, ГЧ идет когда у всех в поте локально сотка плюс. Я каждый слив забываю, туплю, как сейчас, норма. Потом у них завязался очередной бой, а про меня забыли. Мне тоже следует забыть про них. Все же можно бесконечно наблюдать за специалистом своего дела, а они являлись именно ими, ошибочно принимая меня за старого игрока. А можно закрыть чат и встретить лицом к лицу очередную белку. Противник этот оказался легким, а я уже наловчился их убивать. Не обязательно было даже бить потоком, оглушая. Троих я убил попросту метнув копье, подкрепив то ударом огня. Убойная штука, и смотреть на ее действие – одно загляденье. Пришпиленные к деревьям белки радовали глаз. Во время этой охоты сделал для себя некую прицельную сетку с дальномером. Данную вещь я подсмотрел вообще в другой игре, где человек из бластера расстреливал огромных жуков. Он не пользовался прицелом. Вместо этого он с помощью менюшек нарисовал себе сетку и несколько пометок на ней, после чего включал и выключал ее по мере надобности. Я повторил его действия, и действительно получилось. Неполноценный доводчик и наведение, как у некоторых способностей лучников, но все же меткость моя заметно возросла. Читы, фишки, ламерство, наше все. Новый навык приобретен. С каждым прошедшим боем я наглел все больше и больше, за что в скором времени поплатился. Напротив меня выпрыгнуло одновременно три белки. Шанс слиться слишком высок. Я включил дальномер и, поддав огнем, запулил копье, после чего отступил рывком назад, укрываясь за деревом от летящих в спину желудей и убегая, ожидая откатов. Одну из белок подранил, но не добил, ибо не было оповещения о получении опыта. На меня откуда-то сверху упала змея и намоталась на руку, кусая меня. Я наотмашь рубанул ею прямо по морде самой наглой белки, которая использовала навык сближения. Змеиный удар явно не пришелся ее по вкусу, и та укатилась куда-то в сторону. Опять сыграла разница в массе и инерции, а не в уровнях. Развернувшись и выждав еще секунду, пока ко мне в руку вернется копье, я использовал рывок и оказался рядом с третьей белкой, которая еще не успела получить своего. Оглушил ее потоком, после чего добил в два удара, последним использовав удар огня. Опасаясь метать копье, все же за спиной был еще один противник, стегнул земляной цепью первую белку, ранее получившую броском копья. Попасть этим навыком по вертким пушистикам было сложно, но в этот раз получилось очень красиво. Подловил ее прямо в воздухе во время прыжка. Та издохла. Осталась одна, думал я. Услышал за спиной шипение и крики, обернулся. Привычный лес слегка поменял окрас, а я рванул оттуда. За мной погналась целая стая. По пути отступления на меня запрыгнула последняя из первой троицы, явно намереваясь меня как следует пожевать. Я же в ответ на такие мечты использовал поток и, отбросив копье, все равно само вернется, выхватил белку из-за спины, после чего начал вбивать в нее змею. Как же ей не везет сегодня. Так, убегая и постоянно используя рывок, я все же сумел оторваться, и белки наконец от меня отстали. Я облегченно выдохнул, помотал рукой со все еще прикрепленной к ней змеей, пожав плечами, использовал один небольшой трюк. Одновременное снятие перчаток и рывком назад. Змея осталась на месте, после чего получила копьем. Градус моей наглости возрос еще на пару отметок, когда я начал понемногу возвращаться, вступая в бой с белками. С каждым разом было все проще и проще, и под конец я вообще разделал пятерых. Правда, перед этим пришлось долго ждать и полностью регенерировать, но я был доволен боем. Даже немного уподобился садизму и в коротком приступе ярости запулил белку с помощью цепи и ветки, ударив той в дерево. Покрутился вокруг места сражения и выбрался на подозрительно ровную площадку, выбивающуюся из общего лесного антуража. Нашел. Я нашел башню Перевертыш. Все, как и говорил мне НПС, там, где куча белок. Я содрал дерн в несколько ударов копьем, используя навык, и моим глазам предстал самый обычный люк. Вспомнился один не самый приятный сериал, просмотренный в детстве, а по спине пробежались мурашки. Но нет, никаких паролей, а сам люк был полупрозрачным, сделанным из неизвестного материала. Я открыл его и спустился по небольшой лестнице. Тьма. Глава 7. Тьма. Внутри оказалось очень темно. К моему сожалению, хилого отсвета от моих навыков оказалось недостаточно. Тут нужен утилитарный навык. Не стал лезть в кромешную темень, решил вернуться в город. Мог сделать это с помощью камня, но все еще не отошел после сражений с белками. Заложил небольшую дугу и вышел на территорию волков. Мобы эти были стайными, и на честные дуэли не выходили. Вежливо помогли вернуться мне в город, загрызши меня толпой. Я честно успел забрать с собой двоих из них, но это был мой предел. Все же опыта у меня пока что мало, а привычка пинать мохнатых и маленьких не очень полезна, особенно когда на тебя кидается большой и страшненький. Сдал свои трофеи НПС на рынке, лень было листать чаты и торговаться, хранить весь этот хлам, тоже ноль резона. Шкуры, хвосты, когти, даже желуди там были. Больше всего удивило то, что я получил за них меньше, чем за всю ту траву, растения и плоды, которые успел нарвать во время своего крестового похода за душами белок. Плюс 3000 кристаллов. Крупная и круглая сумма. Надо сразу же пускать в дело. Поинтересовался у группы, в которой все еще находился, нет ли у них подобных навыков. Они сейчас тоже были в городе, но не отдыхали, как я, восстанавливая моральный ресурс после сражения, а бегали, выполняя социалки. Вот же неугомонные. Недолго думая, вписался в это движение. Слил им инфа о всех социалках, что уже выполнил в городе сам, и получил за это благодарность. Сомнительную, но все же, Колебнов. Ящик утилитарки на любой вкус и цвет. Надо чего, просто так отдам. Не подкупаю, просто сортировать лень. Выберешь, что тебе нужно, и вернешь обратно. Я туда все подряд скидывал, все же беготни куча. Грац с 25-м. Решил снять блок опыта, нашел, что искал. Я был недавно подстегнут сражением, но все же оставался еще немного заторможен, когда на меня лился поток информации. Слишком уж разнился мой размеренный и неспешный темп с их скоростью. Признаться честно, я черепаха, они зайцы, но не глупые. Луцка 7. Нашел. Блока не было, просто старт тяжелый, рандомом закинуло, а я лбом уперся, неважно. Ящик доверяешь, не боишься, что заскомлю, Колебнов. А ты не боишься украсть что-то у асов? Сообщение Колеба прям сочилось искренним удивлением. Колебнов. Лаки, извини, конечно, за личный вопрос, но ты сам из какой ги, или в каких бывал? Луцка 7. Да ни в каких. Я нуб в игре, недавно создался, меньше месяца назад. Блиндерчер. Верю, я поверил. Вообще доверяю. Пхиал 4 ме. Лаки, не души, а, мы вместе рероллились. Ты, 21 ЛВЛ. Пошел качаться в потилоку 70+, на мобах 40. Не знаю, что за жестяк ты фармишь там в ачивках, но нубам тут даже не пахнет. Да и не видел ты, как нубы общаются. Сообщение раз в минуту, и каждое второе — вопрос. Как с детьми? Колебнов. Парни, прекратите. Ну не хочет человек делиться прошлым, так вам ли осуждать его? Сами такие же. Хилми, Арчер с нами уже второй перерод, а вот ты что про него знаешь? Пхиал 4 ме. Да нифига. Колебнов, то-то же, так почему достаешь Лаки, а Арчера всю дорогу не трогал? Забудь уже свои обиды, сам как ребенок себя ведешь. Ты просто ошибся тогда, и тебя чуть не занулил нолик, бывает и такое. Только вот тот нолик, не нолик, ты сам об этом только что сказал. Восьмой перерод у человека, он, наверное, еще в Милотфилкин компаниях дрался, пока ты на капсулу копил. Прояви уважение. Пхиал 4 ме. Ладно, признаю, был неправ. Лаки, мир, Луцка 7. Да мы вроде бы уже замяли все. Мир, мир, Колебнов. Вот и славненько. Так, Лаки, где ты там? Ага, вижу. Мне по пути, там и стой. Нафармил чего интересного в лесу, Луцка 7. Хлам 1, уже слил НПС. Колебнов, это ты зря. У нас Арчер, не смотри что тихоня, тот еще торгаш и мастер лут в КП, так что лучше сливай все ему, ценником не обидит. Луцка 7, запомню. Постоял, потупил, подождал, понаблюдал за проросшим из-под городской брусчатки цветком, рвущимся вверх, к солнцу. Лаки, на, держи, передал мне обещанный ящик Калиб. Ты чат закрыл, там ребята спорщика с НПС нашли, пошли со мной, посмотрим на это чудо. Да как-то не хочется, честно ответил я, у меня квест долбанный висит уже давно, доделаю, потом повеселюсь. Ну ладно, ответил тот и пошел дальше, не оборачиваясь. Я дорвался до халявы. Вот сколько в этом ящике сейчас тысяч кристаллов лежит, сотня, две, три, и мне его так походя дали, типа на, балуйся. Дважды меня просить не надо было, я вернулся в номер гостиницы у старухи и достал из инвентаря ящик, закопавшись в его содержимое. Вот что я могу сказать по этому поводу, странно, очень странно. Если меня пытаются таким образом завлечь в КП, в клан, гильдию, то у них прекрасно получается. Я хочу себе все, что лежит в этом ящике, но это перебор. Мне прежде всего нужно выбрать утилитарные умения. Сейчас у меня было занято 8 слотов под навыки, еще 2 условно зарезервированы, так как я собирался прокачать цепь. За время моих сражений с белками они немного подросли. Поток света ур, 11, кристалл у тестировщика ур, 4, шип света ур, 6, светлое владение копьем ур, 4, земляное мастерство легких доспехов ур, 6, рывок ветра ур, 9, земляная цепь ур, 7, огненный удар ур, 11, уже что-то, огненный удар, который я уже привычно обзывал ударом огня, прокачался аж до 11 уровня, супер. За цифрами опыта навыков я следил, но лишь в полглаза, ибо математика там была абсолютно непонятной. Ровные деления по сотке опыта могли прибавить за один удар как 30 единиц, так и 2, но это все не важно. Перейду к утилитарке. В игре, например, присутствуют такие умения, как улучшенная картография, травничество, рыбная ловля, добыча руды и прочее. Это первая подгруппа подобных навыков, ремесленные. Пассивные навыки, требующие владения специализированным инструментом для их использования. Садоводство, строительство, изготовление приманок и так далее. Список уходит в бесконечность. Второй тип утилитарных умений – навыки прямого назначения. Их не запрещено применять в бою. Многие продвинутые игроки регулярно ими пользуются. Пример – всяческие светлячки, фонарики, увеличенные инвентари, куда еще больше. Подсветка руды, растений, дополнительная информация, вскрытие замков, увеличенное расстояние восприятия, связь, сканирование, крафтовые и активные умения, завязанные на первую группу. Такая же куча всяческих полезностей. Зачастую эти навыки попросту учат и вставляют их в список активных только тогда, когда они нужны, то есть вне боя. Рекомендуют постоянно пользоваться подобным. Такая рекомендация идет либо для игроков обеспеченных, либо высокоуровневых. Я не был ни первым, ни вторым вариантом. Мне тупо везло. Я приблизительно накидал себе список из самых нужных навыков, следуя собственной логике. Прежде всего, информация. Навыки в игре имели разные названия. К примеру, навык «Дополненная информация» и «Детализация информации» – одно и то же. Где тут логика? Понятия не имею. Сделано, как сделано. Игра с множеством произвольных навыков имеет свои странности. Информационный навык нужен был для того, чтобы видеть такие детали, как полоски ХП, МП, ОФ у противника, его характеристики и даже список некоторых навыков и положительных эффектов. Все зависит от уровня самого навыка. Как ни странно, этот навык был завязан на магическую атаку и защиту. Таких, со схожим действием, в этой коробке нашлось целых 5. Я выучил, кто бы мог подумать, навык под названием «Информация». Кликнул его в слот, продолжил. Мастерство картографии, взлом замков, подсветка тайников, ценных трав и руд. Вроде бы, самый базовый набор. Конечно же, я забыл то, что собирался выучить первым делом, фонарик. Они делились на мощные стационарные, средние направленного действия и слабые, следующие и обеспечивающие подсветку над головой по аналогии лампочки. Взял себе все три варианта. Ну а почему бы и нет? Бесплатно же. Тем более, чем больше я перебирал свитки навыков, тем сильнее соглашался с Калибом по поводу того, что это по большей части хлам. Активных навыков, завязанных на профессии, тут вообще не было. Но все это хлам полезный, так что не жалуюсь. Из профессии нашел для себя рыболовство. Все же я и в реальной жизни что-то умел с удочкой. Дополнил его травничеством и рудокопством. Всерьез заниматься ни первым, ни вторым я не собирался, но мало ли подвернется какая-то богатая жилка или травка. Пусть будет. Безумно дорогих навыков добытчика, повышающих качество выпадающих из монстров предметов, в этом ящике не был, а в торгах их сумма начиналась от 5 цифр, что пугало. Вздохнув, убрал красивый шип света в книгу навыков, вытащив тот из активного слота. Следом отправился странный кристалл у тестировщика, прибавивший в уровнях, но не увеличивший своего урона ни на единицу. Не быть мне магом. Что мне еще нужно? Пустое место в навыках мозолило глаза. Я переписал большинство из доступных и отправился в реальность, выйдя из игры. Тьма, свет, бутерброд, душ. Странно, я вроде бы ем не меньше, чем раньше, но уже и сам заметил, как немного похудел. Пропала бесконечная тяга к холодильнику и ежечасовые перекусы. Жены дома не было, она уехала провожать сына на занятия, тому внезапно захотелось на скрипке научиться играть. Зато нашлась дочь, которая, как обычно, была занята рисованием. Обратился к ней с помощью, не желая напрягать лишь собственные мозги. Сообразили, прикинули, поспорили. Дочь даже обидеться успела на меня, пообещал ей новый телефон. Помирились. Манипуляторша, вся в мать, люблю их обеих. Тьма, свет, снова ящик с навыками. Все же это гора хлама, стоит признать. Нашел лишь пару интересных навыков для себя, все остальные дубли или слишком непонятные названия. Нагружаться большим количеством атакующих навыков не стал. Говорят, что ротация из 3-4 атакующих уже достаточно. Больше – перебор. Земляная цепь и огненный удар пополнились каменным штормом и темным пинком. Я еще какое-то время похихикал с последнего названия и продолжил. Опять же, ротация 4-4. Бои в континууме скоротечны, в чем я уже не раз успел убедиться. И за короткий промежуток времени нужно выжимать из себя все, что возможно. Каменный щит, водяной барьер, теневой покров, каменная кожа. Все кроме покрова, физические навыки. В перемещении у меня уже был рывок, но его временами не хватало даже при сражении с белками. Добавил к нему шаг теней. Абсолютно такое же умение, только название у него было другим. Больше ничего интересного не нашел подходящего, оставил пару слотов пустыми. Усиливающие, но не защищающие умения встали в слоты. Сила земли, усиление тьмы, воля огня, сияние света. Первые три так или иначе увеличивали основные характеристики на короткий промежуток времени. По списку: физическая защита, максимальное количество ОФ, физическая атака. Последний был самым интересным, ненадолго снижал потребление ОФ, но был очень затратным. То есть использовать его нужно в том случае, если собираешься выдавать длинную цепочку навыков. Все сложнее и сложнее. Восстанавливающие навыки: исцеление света, восстановление воды, возрождение земли. Ос, ом, оф. К сожалению, одинаковые по своей навыки друг с другом не синтезировались, а смысла забивать все слоты схожими тоже не было. Прокачая я хоть десяток исцелений первого тира, но КПД у них будет не сильно лучше, чем у одного максимального навыка второго тира, синтезированного из двух умений предыдущего. Наткнулся, пожалуй, на самый дорогой и удивительный навык во всей коллекции Калиба и его КП. Светлое мастерство Джавелина Урадин, именной. Такая приставка, вроде бы, ничего не значит, и умение самое обычное, как, к примеру, какое-то там владение метательным оружием. С интересом зачитался описанием навыка. Увеличивает физическую атаку на 10 после успешного попадания копьем. Ням, мое теперь, ничего для легкой брони. Вроде бы все, основ нахватался, из 25 навыков было 4, под утилиту. Выбрал себе сейчас: взгляд, картографию, видение, травы, тайники. Весь остальной хлам был упакован в книгу навыков. Забился под завязку, а в ящике как была гора свитков, так и осталось. И, что самое смешное, я пока что не буду использовать большинство этих навыков. Даже учитывая мой сильно скакнувший показатель ОФ, надолго его не хватит. 2-3 плотные драки, в которых придется использовать весь арсенал и все, Офф покажет донышко. Эту проблему можно исправить. Полез в торговый чат и горько улыбнулся. Что за насмешка судьбы? Опять буду нищим без кристаллов, но зато счастливым. 2500 на набор из 3 зелий, 2 для выносливости и 1 для здоровья, восстанавливающих по 10% показателя за применение. 15 минут отката. Благо, пояс необычного качества открывал как раз 3 слота. Заплатил, подождал, сбегал, забрал. Все, теперь точно все, еще немного, и я лопну. Нашелся партийцев по карте, чего они там делают. Чат молчит. Все равно нужно пойти и отдать ящик Калибу. Неспешной походкой двинулся к ним, а там было целое представление. Игрок спорил с НПС. Это тот самый ролевик, о котором они говорили. Вокруг спорящих уже собралась небольшая толпа. Я протиснулся поближе, в первый ряд и вклинился между Калибом и Хилми. Лекарь оторвался от представления и собирался было высказать свое фи, но увидел меня и не стал ничего говорить, сразу же потеряв интерес. Я с удивлением отметил, что была активна вкладка событий в меню. Открыл, а там мигало. Дебаты о двух мирах. Очень пафосно. И подпись. Важно поддерживать конструктивный диалог и сосредоточиться на аргументах, а не переходить на личности. Лейте знания, а не кровь. Тренькнул чат. Колебнов. О, Лаки, ты тут. Все же стало интересно. Луцко 7. Да не особо, если честно. Я пришел ящик отдать. Колебнов. А, ящик. Забыл уже. Нашел что нужного? Ты спрашивай, не стесняйся, мы игроки обеспеченные, нам не жалко. Арчи, глянь, ящик, что взял? Интересно, Блиндерчер, шеф, потом, не мешай, сейчас опять начнется. Хиал 4 ме, что тут смотреть? Покукарекает полчаса, а потом уйдет плакать с минусовой репутацией. Дебил, Колебнов, отдыхаем и наслаждаемся. Мы тут, вообще-то, ачивку фармим, так что стоим и тупим. Типа нам очень интересно, улыбаться и махать не надо только, а то еще в актив события влетим. Игрок в тяжелой броне наседал на какого-то щуплого старичка и активно жестикулировал. А я тебе говорю, что мы все игроки, мы в капсулы погружаемся и потом заходим в игру. Вот они, он потыкал пальцем вокруг себя, метя в игроков, досталось и мне, игроки. Как по-твоему я просто так взял и выбрал из толпы именно игроков? Стальной мужик, судя по всему, был взбешен. Молодой человек, старик поправил очки на носу. То, что вы видите, называется вязью миров. Вы ранее утверждали, что я всего лишь машина, набор цифр, как вы выразились. Но почему я тогда помню всю свою жизнь и стою сейчас перед вами, разговаривая и дыша? Имбалала, не потянет его. Это старший маг при местном дворе. Там на него столько накручено, что кон на месте подвинулся бы. Колебнов. Это тот, у которого инфа про РБ. Может, встрянем? Имба, что скажешь? Имбалала. Икса мог бы, я. Пас. Социалки еще 3 дня покатаем и он сам нас в гости попросит. Колебнов. Не поминай. Имбалала. Легко тебе говорить, а я. Хиал 4 ме. Ань, забей. Не надо. Имбалала. Ладно, хорошо. Но не лезьте, правда раскатает. Таким непом, как он, можно в университетах лекции проводить, а не болтать посреди улицы. Кажется, я увидел что-то лишнее и непременно личное. Хилми говорил, вроде бы, что его КП пошло на рерол в 6, а ему не повезло вылететь. Получается, у них минус 2. Какой-то икса. Ладно, это не моего ума дело. Отвлекшись, я пропустил часть разговора, но дебаты продолжались. Старик сейчас разносил железного. Напоминаю вам, молодому и спешливому, что континуум, мир лишь соединяющий, стоящий меж остальными, достоверно неизвестно, сколько всего их, и чьи интересы замешаны, но известно одно, зовущиеся бессмертными не столь уж бессмертны, да простят меня ваши боги за тавтологию, говорил магистр размеренно и с остановками, а в голосе была слышна легкая поучительная издевка. Действительно, профессор, у меня между лопаток ощутимо засвербило давно забытое ощущение и я едва ли не начал просить у него 3 хотя бы в зачет, БРР. Старик продолжал. Интернет, форум, капсула. Разве это все не магические артефакты? Та же капсула, и вы не первый мне о ней говорите. Вот вы сможете рассказать мне в деталях о том, как она устроена. Можете не отвечать. А электричество, о котором вы говорили до этого, чем оно, не мана, не энергия, преобразующая? Молодой человек, не позорьте имя, данное вам отцом. Я это все уже не единожды слышал. Это всего лишь ваши домыслы, ничем не подкрепленные. Тупой нип, сейчас я тебе все расскажу. Мужик в броне начал что-то отвечать старику, а я опять отвлекся на чат. Мары-мирасимары, у-у-у, личности, минус анула, блиндерчер, ага, дернулся, и дальше топит. Пхиал 4 ме, может, ну его, Колебнов, пройти мимо вкусной очивки. Пхилми, ты ли это? Пхиал 4 ме, да душно, босс, го в лес фармить, меня уже тошнит от социалок. Колебнов, как эти закончит, двинем. Час побегаем и обратно. У самого уже ноги вспотели на одном месте стоять. Я задумчиво глянул на свои ноги, прислушался к ощущениям. Да не, образ речи это такой. Игроки не выделяют жидкости, разве что плюнуть могут. Но таким верблюдам быстро репу подрезают, как статусно-репутационную, так и ту, что над плечами. Железный к этому моменту уже закончил свою непременную речь и уставился на старика, выжидая. Тот задумчиво огладил свою короткую бородку пальцами и высказался. Бессмертные не бесконечны. Вы исчезаете, об этом знает любой житель континуума, от мал до велика. Существует теория, что тела ваши, лишь проводники, и вы столь же смертны в своем мире, как мы в этом. Вы, безусловно, другие, вы обращаетесь к источнику магии иначе, но это все лишь мелочи. Внутри у нас одинаковые души, и демониты собираются поглотить их все. Внезапно повысил он голос в последнем предложении, обращаясь уже к толпе, а не к железному, и оборачиваясь. Поэтому наша тысячелетняя война священна. Мы здесь защищаем родные миры от вторжения и порабощения, поэтому сражайтесь, и пусть в такт вашим мечам бьются ваши сердца. О-а-о, я готов, я уже видел такое в одном из роликов. Там один из полководцев толкал похожую речь, но у старика вышло получше. Так, сейчас же будет, я готов, ну, за континуум. Оглушающе рявкнул старик, казалось бы, на весь город, за мир родной. Грохнула толпа в ответ старику. Кричали как игроки, так и НПС, так и я. Голоса слышались отовсюду, а не только с улицы, на которой мы стояли. Звучало двусмысленно. Пробрало знатно, до той самой гусиной кожи. Получено достижение. Рев веры. Вы услышали один из 10 кличей Ордена Защитников. Все ваши характеристики были увеличены. Путешествуйте, посетите все знаковые места континуума, и кто знает, возможно, защитники примут вас в свои ряды. Получено новое задание. Путь защитника. Услышьте все 10 кличей. Текущий прогресс с 1.10. Награда. Возможность прохождения главного испытания и получения статуса защитника. Групповой чат замелькал, но я не сразу обратил на него внимание, ожидая, что будет дальше. Глуп тот, кто считает себя самым умным, вновь обратился старик к железному. Вы, молодой человек, считаете, что ваши домыслы едино верны, посему не допускаете в свой храм разума посторонних. Будь вы седы, как я бы мог вас понять, но увы, вы мне ничего нового не сказали, как и не доказали. Предлагаю прекратить этот балаган и каждому отправиться по своим делам. Железный лишь скрипнул зубами, развернулся на месте на 180 и сделал пару шагов вон, пробиваясь из толпы. Я заметил, как тот слегка дернулся, что, опять минус репутации поймал. Как же с этими НПС сложно, оказывается, и такие есть.